Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься, и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели. Чей-то голос твердит: держись. Простирается вдаль бесконечные версты. Хорошо бы навеки туда унестись, где живется легко и свободно и просто. Только голос твердит: держись. И когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет опять: у Христа научись. И я снова себя во грехах обвиняю и твержу лишь одно: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься, и вдребезги жизнь, чтобы ты на пути не споткнулся ни разу. Божий голос твердит: Иисуса, держись.